Банка была опущена четко, и толстая крыса, пучеглаза таращившаяся на них с одного из верхних ящиков, противно пискнула и с глухим звуком грохнулась на пол. Уорвик откинул голову назад и радостно захохотал, когда Холл встал для того, чтобы принести банку назад. «Вообще-то я искал тебя специально для того, чтобы поговорить», — сказал, наконец, Уорвик, на этот раз более дружелюбно. «Неужели?» «Следующая неделя, четвертая неделя июля», — начал Уорвик. «Это значит, что для рабочих, работающих у нас больше года, с понедельника по субботу будут выходные. Для остальных же сокращенный рабочий день и уборка цехов и территории. На это время у меня есть к тебе одно интересное предложение. Я набираю одну специальную команду. Хочешь неплохо подзаработать?» «Смотря что нужно делать». Почти не проявляя заинтересованности, пожал плечами Холл. «Надо будет вычистить все подвальные помещения. Этим никто не занимался уже 12 лет. Работенка, конечно, адская, но мы собираемся использовать бранспойты и отсасывающие насосы». «Так почему бы вам не заняться этим самому, заодно с советом директоров, раз все так просто?» Уорвик зло сверкнул глазами. «Согласен или нет? $2 в час сверх обычной платы. И двойная оплата за сверхурочное время». Холл быстро прикинул, что сможет быстро заработать таким образом $75, которые как раз были бы ему сейчас очень кстати. «Я согласен. Работать будем по ночам, из-за жары. К понедельнику будь готов, я на тебя рассчитываю». С этими словами Уорвик опять затопал вниз по лестнице. Сделав несколько шагов, он остановился и снова обернулся к Холлу. «Ты ведь учился в колледже, не так ли?» Холл кивнул. «Окей, студент, буду иметь в виду». Уорвик, наконец, ушел. Холл закурил еще одну сигарету и, сжав в руке банку из-под минеральной воды, стал дожидаться появления следующей крысы. Он попытался представить себе, что представляет собой подвал, и в воображении его возникла непроглядная тьма, сырость, плесень, зловонный запах гнили и... крысы. Огромное, невообразимое количество крыс. Может быть, там есть даже и летучие мыши. Какая гнусность! Холл с омерзением швырнул банку об стену и грустно и устало улыбнулся самому себе. Откуда-то издалека донесся зычный голос Уорвика, что есть силы распекающего бедного Висконски. «Окей, студент, буду иметь в виду». Вспомнив эту фразу, Холл мгновенно перестал улыбаться и сделал глубокую затяжку. Через несколько секунд поступил запрос от Висконски о подъеме груза нейлонового волокна, и Холл отправился к своему рабочему месту. Крысы сразу же повылазили из своих ящиков и расселись на их крышках, провожая его немигающими черными глазами. Выглядели они совсем как присяжные в суде. 11 вечера, понедельник. Когда вошел Уорвик, одетый в старые рабочие джинсы и высокие резиновые сапоги, его дожидались уже около 36 человек. В этот момент Холл как раз слушал краем уха нудную болтовню Висконски. Гарри Висконски был необычайно толстым, необычайно ленивым и необычайно угрюмым человеком. Ну и работенка нам подвалила».